Внизу оказалась клумба, так что приземлились мы вполне удачно. Перебежали садовую дорожку, на которую падал свет из окон верхнего этажа, углубились в сад. Тут пришлось тяжелее, под густые кроны деревьев бледный свет Виты практически не проникал. Мы стали спотыкаться и постоянно натыкались на непонятно по какой системе насаженные колючие кусты роз. В конце концов, пришлось перейти на шаг и двигаться почти на ощупь. Вдруг впереди мелькнула стремительная тень. Я остановился как вкопанный и остановил идущую за мной Ларийку. Из кустов, грозно рыча, на нас надвигался огромный пес темной масти. Не успел я как следует испугаться, как амазонка уже скользнула вперед, бесстрашно наклоняясь к чудовищу и что-то нашептывая на языке, который показался мне смутно знакомым. Псина перестала рычать, лизнула Фло в лицо и, мило виляя хвостиком, стала тереться об ее ноги. «Не понял», – прошептал я, продолжая стоять истуканом и даже не пытаясь скрыть своего изумления. «Не одни эльфы умеют разговаривать с животными», – гордо усмехнулась моя спутница. «Мы тоже сотни лет жили в лесу. Умение находить общий язык с животными у нас в крови». «А», – глубокомысленно изрек я, хотя услышанное было для меня полным откровением. «Тогда понятно. Значит, нам крупно повезло». «Почему же повезло? Здесь всегда на ночь собак выпускают. Ну, могла бы и предупредить. Я как-то не придала этому особого значения, извини». Мы двинулись дальше уже в сопровождении четвероногого провожатого. Но, не пройдя и десятка шагов, виконтесса остановилась. Я осталась без моей шпаги. «Да», — тяжело вздохнул я, — «моя тоже утеряна. Не знаю, смогу ли я ее вернуть, а ведь она — единственная моя фамильная драгоценность». «Мы можем вернуть их прямо сейчас». Она так резко развернулась, направившись обратно в сторону особняка, что налетела на меня. Потирая ушибленные головы, мы стояли лицом к лицу в ночном саду барона Дейрга и улыбались. Усталые, израненные, голодные, перепачканные грязью и кровью мы улыбались. Она, немного смущенно, как бы извиняясь за свою неловкость. Я, радостно и глупо. Мое настроение необъяснимо стремительно улучшилось. Наверное, все дело было в моей спутнице. Призрачный свет ночного светила, с трудом продираясь сквозь густую листву персиковых деревьев, слегка подсвечивал ее свежее личико с тонкими дугами бровей, длинными ресницами, живыми блестящими глазами, аккуратным носиком и слегка приоткрытыми пухлыми губками, в которые мне вдруг страсть как захотелось впиться своими губами. В какое-то мгновение показалось, что она готова ответить тем же, но у меня от внезапно нахлынувших чувств перехватило дыхание, и в самый неподходящий момент я судорожно вздохнул. Она в изумлении приподняла левую бровь, и волшебство развеялось. «ГМ, что там насчет шпаг?» Смущенно пробормотал я, уже начиная злиться на себя то ли за то, что предался романтическим мечтаниям о едва знакомой девице, да еще и амазонке в придачу, то ли за то, что упустил момент для поцелуя. Мы можем вернуть их прямо сейчас». Она выглядела слегка озадаченной. «Хорошо, идем». Из чего я взял, что она была готова ответить на поцелуй? Примечтается же такое. Это все следствие удара по голове. Решив больше не задумываться над этим, я двинулся к особняку барона. «Ты что?» — удивленно воскликнула виконтесса, хватая меня за руку. «И спорить не будешь? А смысл? Блеск твоих глаз вдохновляет меня на подвиги», — ответил я с пафосом, пытаясь изобразить шутливый полупоклон, но тут же охнул и схватился за раненый бок. «Только бы не рассыпаться по дороге. Идем». Она не заставила себя долго уговаривать. Мы крались за какими-то кустарниками, высаженными вдоль садовой дорожки, старательно обходя участки, на которые падал свет из окон. Рядом бесшумной тенью скользила собака. «Не думай, я не сумасшедшая», — вполголоса рассказывала Фло на ходу. «Эрго очень дорожит своей шкурой. Он где-то не то услышал, не то вычитал про случай, когда вечно враждовавшие лорды примирились и устроили по этому случаю пирушку в замке одного из них. То ли во время попойки опять произошла ссора, то ли одна из сторон с самого начала задумывала такой гнусный трюк, но гости организованно выхватили клинки и перерезали хозяев. И наш друг эрго решил, что должен обезопасить себя от подобной участи. С тех пор все оружие остается в специальной комнате под присмотром старого слуги. Наши тоже должно быть там. Мы тихонько войдем в дом, припугнем старика и заберем наши шпаги. Как-то слишком просто, чтобы быть правдой, — прошептал я, перебегая дорожку к боковому крыльцу, выходящему в сторону сада. Я здесь несколько месяцев проторчала, при любом удобном случае изучала все на предмет путей к отступлению. Я осторожно потянул на себя дверь, заперта. Этого следовало ожидать. Человек, заставляющий даже своих друзей оставлять шпаги при входе, не будет держать двери дома нараспашку. «Сюда!» – прощебетал над моим плечом голос амазонки. Вслед за ней я прошел ко второму слева от двери окну, как и все окна первого этажа, снабженному массивной кованой решеткой. Надави аккуратно на створки, оно раскроется. Я решил не задавать больше вопросов, похоже, она знала, что делала. Как она и просила, осторожно надавил. Что-то хрустнуло, и окно действительно открылось внутрь. Фло жестом попросила подсадить ее, взобралась на решетку и неожиданно просочилась между прутьями. Спустя несколько мгновений щелкнул механизм замка, дверь отворилась. В доме было темнее, чем на улице, но виконтесса двигалась быстро и уверенно. Миновав длинный коридор, мы попали в просторный холл центрального входа. Свернули направо и оказались перед массивной дверью из мореного дуба. Фло осторожно потянула дверную ручку на себя. В этот момент меня пронзила безумная мысль о нереальности происходящего. Слишком много событий за один вечер. И как-то все слишком уж удачно складывается. А может, я просто марионетка в чьем-то дьявольски изощренном представлении, а амазонка, которой я так бездумно доверился, играет роль подсадной утки. Тогда по закону жанра сейчас за дверью меня встретит бурными аплодисментами и злорадным хохотом барон Дейрга и его дружки. Или у меня от нервного и физического истощения не в меру разыгралось воображение. Дверь с легким скрипом отворилась. Комната была пуста. Посреди нее на небольшом аккуратном столике с резными ножками в кучу было свалено не менее десятка шпаг. Отдельно от них высилась горка кинжалов и пистолетов. Да, барон действительно рехнулся. Впрочем, как и его гости. Нормальный человек счел бы требование оставить оружие при входе за оскорбление. Ну, да это не наши проблемы. Я с облегчением перевел дух и мысленно извинился перед Фло за подозрения. Мы осторожно, не теряя бдительности, словно все еще не веря в подобную удачу, приблизились к столу. Фамильный клинок де Астра лежал отдельно. Вероятно, все гости барона внимательно разглядывали знатный трофей. Моя шпага с полустертым орлом на эфесе небрежно валялась под шпагами друзей хозяина дома. Кинжал нашелся в соседней куче. Кроме того, я решил, что имею право на пару пистолетов. Вернув свое оружие, я успокоился и даже почувствовал определенный прилив сил. Однако не стоило испытывать удачу до бесконечности. Пора убираться во свояси. Я повернулся к выходу из комнаты. «Нет-нет, шевалье Орлов», — окликнула меня наследница Ларийского дома де Астра. «Слишком дешево оценен наш моральный ущерб». Она выразительно кивнула на оставшееся на столе оружие. Обдумывание морального аспекта проблемы заняло у меня всего пару мгновений. Пусть пропажу чужих клинков объясняет хозяин усадьбы. Мы прихватили еще 8 шпаг, 12 кинжалов и 6 пистолетов. Обратно шли, уже особо не скрываясь, да и нелегко было бы это делать с таким грузом. Но в этой части дома по-прежнему было безлюдно. В саду нас встретили уже 2 огромных пса. Оба глядели на мою спутницу влюбленными глазами и преданно виляли короткими хвостами. Сопровождаемые четвероногими охранниками мы углубились в сад по одной из боковых дорожек. Она привела нас к запертой чугунной калитке. Пришлось просовывать свои трофеи сквозь прутья, а потом и самим перебираться на ту сторону забора. Наконец-таки оказавшись вне владений барона Дейрга, мы с амазонкой переглянулись. Видок у нас, надо признать, был еще тот. Усталые, измученные, грязные, но увешанные захваченными клинками и пистолетами с головы до ног, мы больше походили на разбойников с большой дороги, нежели на благородных господ. Да, задумчиво произнес я, выглядим отличной приманкой как для стражников, так и для грабителей. Тебе ведь некуда идти? Нет, неохотно призналась виконтесса, и деньги мои остались у мерзавца Ирга. Что ж, золотых гор я тебе не обещаю, но... Тут я изобразил приглашающий жест рукой, но приличную еду и весьма скромную крышу над головой гарантирую. А во, ее брови изумленно взлетели вверх. Звучит как предложение руки и сердца. Кому нужен старый, больной, бедный дворянин, остатки имения которого заложены-перезаложены еще при деде? Грустно отмахнулся я. Идем, нам сейчас лучше держаться вместе. Я повернулся и побрел в направлении серебряного оленя, не придав значения странному взгляду, которым одарила меня Флоримель де Астра. В двери гостиницы мы постучались в 4 часа утра. Пробившийся сквозь пыльное стекло солнечный луч упал на мое лицо. Сонный мозг вяло подсказал, что если уж солнце добралось до моей постели, то, Стало быть, наступил полдень. Чертыхнувшись, я откинул одеяло и принял сидячее положение, оставив, однако, глаза закрытыми. Ощупал шишку на голове, она уменьшилась в размерах, хотя даже прикасаться к ней было еще больно. А вот вчерашние раны лишь слегка зудели, спасибо доктору Каспару, примчавшемуся в серебряный олень по первому зову среди ночи и обработавшему наши с амазонкой раны. Ах да, Флоримиль де Астра, свободных номеров в гостинице не оказалось, как, впрочем, и весь последний месяц, и я уступил ей свою постель. Не селить же наследницу одного из герцогских домов Аллории в комнатах прислуги. По этой причине сам я спал на лавке, стоящей у стола, а раз солнечные лучи добрались лишь до лавки, следовательно, сейчас не полдень, а максимум половина десятого утра. Первая утренняя смена давно уже приступила к патрулированию улицы. Бартис сегодня за старшего, а Ван Гален с молодым Альваресом дежурит в трактире. Служба идет своим чередом вне зависимости от состояния здоровья начальника, значит, все в порядке. В крайнем случае, есть еще эльф, который может решить все проблемы, кроме самых глобальных. Успокоив себя подобными размышлениями, я решил прилечь еще на часок и уже стал, по-прежнему не открывая глаз, натягивать на себя одеяло. Но тут откуда-то от двери раздался сдавленный смешок. Еще до того, как приоткрыть правый глаз, я уже знал, что чертов эльф все это время сидел здесь и наблюдал за мной. «Ничего смешного не наблюдаю», — буркнул я недовольно. «Это потому, что ты не видишь себя со стороны», — откликнулся Арчер, перемещаясь от двери к столу. Расположившись напротив меня, он сдернул салфетку с одного из двух стоящих на столе подносов. Моему взору открылся весьма основательный завтрак. «Возможно, ты хотел бы позавтракать в обществе прекрасной амазонки», — эльф саркастически кивнул на отделенную занавеской часть моей комнаты, где пришлось расположиться Фло, «но все приятное в этой жизни придется отложить на потом. Если только...» Тут он опять усмехнулся, но на этот раз усмешка вышла совсем невеселой. «Если только это потом у нас будет, Арчер», — процедил я сквозь зубы, стараясь не говорить громко, дабы не разбудить виконтессу. «Я убью тебя, если ты накаркаешь нам еще какую-нибудь беду, о!» — воскликнул он в притворном возмущении и гордо вскинул голову, тем самым красиво отбрасывая назад копну светлых волос. «Неблагодарный начальник, бедный эльф работает на тебя с утра до ночи, в награду получая лишь упреки и оскорбления. И, кстати, ты еще не получил выволочку за свои ночные похождения. Не шуми, я опять покосился в сторону занавески. И не переигрывай, говори, что случилось». Без веской причины эльф не стал бы вламываться в мою комнату. А по поводу вчерашнего я уже говорил, что мне не дали добраться хотя бы до первого патруля, перехватили на выходе из церкви. «Ты завтракай, судя по всему, сегодняшний день у тебя будет не легче вчерашней ночи». С этими словами он извлек из кармана два письма. Одно письмо от маэстро де Эферна. В нем может быть что угодно. От вызова на дуэль до приглашения в свою команду на праздник королевских шпаг. На письме нет никаких пометок о срочности, поэтому я оставил его нераспечатанным. Арчер бросил письмо де Эферна на мою половину стола. Я был вынужден открыть второй глаз и придвинуть к себе поднос с завтраком. «Приступаю к завтраку», — торжественно провозгласил я, понимая, что в противном случае мой друг эльф может растягивать удовольствие с объявлением автора второго письма до бесконечности. «Так-то лучше», — кивнул тот головой. «Со вторым письмом не все так просто, я бы даже сказал, очень непросто. Убью», — снова пообещал я. «Ну, хорошо», — сдался эльф, вмиг становясь серьезным. «Второе письмо, сударь, от самого графа де Бюэя, дальнего родственника короля, а по совместительству еще и начальника Королевского департамента безопасности. Поскольку здесь была приписка срочно, я позволил себе вскрыть печать и ознакомиться с содержанием, ведь Бюэй мог затребовать тебя к 8 часам утра, и тогда тебя пришлось бы срочно будить». «Так», — я отложил ложку, поскольку весь мой аппетит вмиг куда-то испарился. Немного в монтере, да и во всем Искароне было людей, которых обрадовало бы письмо от графа де Бюэя. Он принадлежал к старинному дворянскому роду, одна из ветвей которого несколько поколений назад отделилась от королевского рода Монтерье. Потеряв права на королевскую корону, де Бюэи прославились своей фанатичной верностью престолу. Никогда ни один де Бюэй не участвовал в заговорах против королевского дома. В то же время, благодаря родству с королевской семьей, незапятнанной репутацией, а также своему немалому состоянию, они всегда имели солидный вес при дворе, занимали важнейшие государственные посты, одним словом, играли весьма заметную роль в политической жизни страны. В данный момент старший из Дебюев Людовик, троюродный дядя короля Филиппа, возглавлял личную гвардию короля. Его младший сын Доминик, будучи всего 26 лет от роду, уже командовал военной эскадрой. Старший же сын, 35-летний Франсуа де Бюэй, возглавлял Королевский департамент безопасности. Именно этот Бюэй желал видеть меня в 11 часов утра в резиденции своей службы на бульваре Фанфар. Что же ему нужно? Задумчиво произнес я, все-таки берясь за уже отставленный был омлет. Не сделал ли ты чего-нибудь, что тянуло бы на поселение в замке на воде? Спросил Арчер. Тогда за мной пришла бы стража. Вроде бы ничего предосудительного не совершал. Ну, это мы так считаем. Эльф в задумчивости почесал затылок, а у Франсуа де Бюэя может быть совершенно другое мнение на этот счет. «Возможно, возможно», – пробормотал я, лихорадочно перебирая в памяти события последних 6 месяцев. «А может, Ирга нажаловался», – предположил мой друг. «Во-первых, слишком быстро. Во-вторых, на что ему жаловаться?» – удивился я. «Ему бы, наоборот, молиться, чтобы вчерашняя история не выплыла наружу. Орлов, не будь так наивен. Жирному Борову ничего не стоит сочинить душещипательную историю с разбойным налетом на его дом». «Да», — произнес я задумчиво, — «теперь понимаю, почему все эльфийские легенды столь красочны. У твоего народа слишком буйное воображение». «Рене, это не буйное воображение, это просто трезвый взгляд на жизнь». «Хорошо, я придвинул к себе кувшин с вином. Давай сделаем этот взгляд на жизнь чуть менее трезвым». В процессе наполнения бокала божественным напитком меня посетила страшная догадка. Уж слишком бледно-розовым был его цвет. Я настороженно принюхался и поднял глаза на Арчера. Губы проклятого эльфа были растянуты чуть ли не до ушей. «Опять ты заказал танейскую кислятину?» «Нет, решено. Вернусь от Дебюэя, убью. Ругайся сколько угодно, только возвращайся», — невозмутимо парировал эльф. «Кстати, голова будет лучше соображать. От танейского, что ли? Зато желудок совсем перестанет работать. Все, пора выходить. Мне еще нужно побриться и одеться». Я остался без плаща и шляпы. Уже выходя из своих подкрышных апартаментов, я вспомнил о втором письме. Пришлось вернуться. Шевалье де Эфирон приглашал посетить его дом на улице Магнолий в 2 часа пополудни. Я пожал плечами и засунул второе письмо в карман, в пару к письму графа де Бюэя. Де Эфирон держал в Монтёре собственную школу фехтования, находившуюся несколько в тени школ Дюмуа и Надаля, но заметно выше всех остальных. Соответственно, сам де Эфирон считался 3-м мастером фехтования столицы. Впрочем, вся эта табель о рангах была весьма условной и переписывалась чуть ли не каждый вечер в столичных подворотнях, скверах и парках. За следующий час я переделал множество дел. Во-первых, привел себя в порядок, посетив лекаря, цирюльника, портного и галантерейщика. Потом раздал кучу распоряжений, заметив про себя, что это уже входит у меня в привычку. Казалось, что времена, когда я отвечал за себя одного, давно канули в лету. Поручив свободному от службы Рамиресу позаботиться о Фло, когда она проснется, в 11:20 я отправился на бульвар Фанфар. Эльф увязался со мной. Он собирался ждать у парадного подъезда моего возвращения. «Если в течение часа ты не выйдешь от графа, я буду знать, что ты арестован. Попытаешься отбить?» — усмехнулся я. «По крайней мере, мы не будем томиться в неизвестности». Шли мы не спеша, да и денек выдался не жаркий. Тем не менее, через 1/4 часа я стал потеть. Пришлось остановиться передохнуть. Чувствовал я себя неважно, благоразумнее было бы отлежаться до 10:30, а потом нанять коня и прибыть на аудиенцию верхом. Но теперь было уже поздно что-то менять. Я расстегнул на груди камзол, и мы продолжили путь. Лицо мое ночные приключения пережило успешно. Обошлось без синяков и ссадин, но судя по гораздо большему, чем обычно, количеству любопытных взглядов прохожих, останавливавшихся на мне, выглядел я не очень хорошо. Арчер тоже заметил это, но истолковал совершенно по-другому. «Становишься популярным, Орлов», — заявил он насмешливо в своей обычной фамильярной манере. «Немного в Монтёре дворян, разгуливающих в сопровождении эльфа», — съязвил я в ответ. К моему удивлению, эльф не стал ерничать в ответ. И несколько минут мы прошли в полном молчании, так что я уже начинал подумывать, что обидел его. «Ну и ладно, смотри, какой нежный, переживет. Неужели непонятно, что сейчас не время лезть ко мне со своими колкостями? Хотя все-таки нехорошо, друзей нужно беречь, их ведь много не бывает. Знаешь, задумчиво произнес Арчер, убеждая меня в том, что ни капли не обиделся, о тебе действительно говорят в городе, а по моей скромной персоне определяют, что ты, действительно Орлов. Да-да, я раздраженно отмахнулся рукой, трактирный бритер, дворянин вышибала, гостиничный наемник, высшая степень презрения, к чертям собачьим, Арчер. Пусть думают, что хотят, надоело. Ты не понял, эльф тихонько хохотнул, общественное мнение перевернулось с ног на голову. Ты стал героем, а тебе говорят во дворцах и салонах, в трактирах и на улицах. К нам каждый день приходят дворяне, желающие наняться к тебе на работу. Где-то возле порта есть трактир «Старый пеликан». Так вот, уже пару недель там работает охранником некий дева-лордес из Кордобы. Я остановился как вкопанный. Вот это новость. Я знал, где находится пеликан. Однажды пришлось сопровождать купеческий караван прямо со двора этой припортовой гостиницы. Нужно будет непременно сходить туда, познакомиться с этим самым дева-лордесом. Ну и дела. Да, Рене, да. И, знаешь, хотел ты этого или нет, но тебе удалось сделать великое дело. Опять смеешься, серьезен, как никогда. Ты, с нашей помощью естественно, открыл для безродного дворянства огромную нишу для приложения сил. Ты доказал, что в мирное время они могут зарабатывать себе на жизнь, не теряя достоинства. Тебе король спасибо сказать должен. Думаю, что тут ты преувеличиваешь, но я сделал упреждающий знак рукой. Поскольку Арчер явно собирался горячо отстаивать свою точку зрения, поговорим об этом позже, иначе опоздаем. Знаешь, я тоже очень благодарен тебе, Рене. Эльф снова остановился, и на этот раз выражение его лица было настолько серьезно, что я не решился прерывать его и ругать за новую остановку. Ты вытащил меня из глубочайшей эмоциональной ямы. Меня незаслуженно изгнали из страны эльфов. Так случилось, выдержав небольшую паузу, продолжил он, что к одной прекрасной эльфийке посватались сразу два эльфа, богатый и бедный. Как ни странно, но чаши весов колебались на одном уровне. Тогда богатый подговорил своих дружков, и они устроили мне засаду. Впятером. Засада была неумелая, и я сумел вырваться, отправив попутно двоих нападавших к праотцам. А утром я узнал, что объявлен убийцей и за мою голову назначена награда. Пришлось бросить все, и вот я здесь. А она, тихо спросил я, в тот же день приняла предложение моего противника, с горечью мотнул головой Арчер, а у меня словно ком ледяной в груди застыл. И таять он начал только после знакомства с тобой и друзьями из нашего патруля. Мы двинулись дальше, прошли по набережной Солы, перешли на правый берег по Малому мосту, миновали церковь Святого Августа и вышли на бульвар Фанфар всего в двух домах от резиденции департамента безопасности. Здесь мы, не сговариваясь, остановились. Вид стоящего в глубине сада Малого Королевского дворца навевал самые разные чувства, от восхищения и благоговения до ужаса и отвращения. Построен он был при прадеде нынешнего короля и много лет служил летней резиденцией и эскоронским королям. Тыльной стороной дворец выходил прямо к тихой заводи реки, слева соседствовал с казармами Синей гвардии князя Репнина, а справа – с усадьбой герцогов Бравацких. Когда-то это было уединенное местечко, расположенная на отшибе от основных городских кварталов. Но Монтера быстро росла, вскоре дома и улицы обступили королевскую усадьбу со всех сторон, превратив бывшую тихую окраину в оживленный центр города. Необходимость в такой летней резиденции отпала, и дворец пару десятилетий пустовал, ветшал и начинал разрушаться, сад зарастал травой и диким кустарником. При короле Филиппе VII усадьбу передали под нужды тайной канцелярии, позже преобразованный в департамент безопасности. Господа, отвечающие за безопасность государства, оказались хорошими хозяевами. Дворец отремонтировали, сад привели в порядок, тихую заводь прочистили и устроили в ней небольшую пристань. По слухам, именно с реки попадали в усадьбу многие агенты тайной стражи, и именно по реке отправлялись в ночной путь к мрачным подземельям замка на воде многие арестанты. Хотя все прекрасно понимали, что людская молва увеличивала количество как служащих, так и арестантов в десятки раз, все равно и усадьба, и сам департамент безопасности пользовались дурной славой. Можно было любоваться внешним видом отреставрированного дворца и восхищаться прозорливостью графа де Бюэя, схватившего очередного шпиона Нугулема или Астерия, но при этом не забывать о пыточных подземельях и одиночных камерах. «Я буду ждать тебя здесь», едва успев произнести это. Арчер буквально просочился сквозь решетчатую ограду чьей-то усадьбы и растворился среди пышного розового куста. Эльф есть эльф. Если ты не выйдешь оттуда, по крайней мере, мы будем знать, что тебя не зарубили мясники Кривого Нэша», — раздался его голос из зарослей. «А как бы ни был крут Дебюэй, с него можно и спросить за пропажу дворянина. Не спеши хоронить раньше времени», — усмехнулся я, — «но, если уж меня арестуют, не вздумайте отбивать. Спасти не спасете, а жизни свои погубите. Эй, Арчер!» Мне пришлось повторно окликнуть товарища, поскольку тот подозрительно молчал. «Не вздумайте этого делать, слышишь? Это наше дело», — нехотя отозвался розовый куст. «Ты меня слышал? Если будешь так орать, то тебя услышит вся улица. Иди, граф Дебюэй не любит ждать». Я вздохнул. Последнее слово все-таки осталось за эльфом. Убеждать его дальше не было никакой возможности. Прохожие и так уже начинали коситься на человека, разговаривающего то ли с самим собой, то ли с кустами за оградой. Да и стрелки часов неумолимо приближались к 11, а опаздывать на аудиенции считалось дурным тоном. Перейдя через мощенную розовым камнем улицу, я протянул письмо с печатью Дебюэй одному из двух стражников, стоявших у главных ворот усадьбы. Едва взглянув на бумагу, тот кивнул головой в сторону дворца. «Проходите, в холле вас встретит дежурный офицер». Коротко поблагодарив охрану, я прошел по центральной аллее парка, поднялся на широкое, облицованное мрамором крыльцо и, открыв дверь, оказался внутри резиденции департамента безопасности, в простонародье именуемого тайной канцелярией. Проходя через аллею, я не встретил ни единой живой души. Это показалось мне достаточно странным. Если бы не легкое чувство чьего-то постоянного ненавязчивого присутствия, то у меня уже готово было бы сложиться мнение о заброшенности усадьбы. Хотя я и не эльф, но слежку чую. По крайней мере, иногда. Огромный холл встретил меня гулом голосов и рабочей суетой. Люди в военном и штатском, спеша по каким-то своим, несомненно важным, делам, сновали туда-сюда из левого крыла дворца в правое и обратно. Поднимались и спускались по центральной лестнице, останавливали друг друга на ходу, чтобы переброситься парой слов или обменяться какими-то бумагами. При всем при этом никто из них не стремился войти или выйти из помещения через ту дверь, из которой появился я. Тщательно припомнив полученные от стражников инструкции, я убедился, что ни слова не было произнесено о каком-либо боковом подъезде. Что ж, плевать, если никто не спешит озаботиться моим пребыванием здесь, то пойду напролом, вперед. Извините, если что не так сделаю. Как только я определился со своими дальнейшими действиями и собрался направиться к лестнице, с левой стороны возник бравый сержант в сером мундире и деликатно придержал меня за рукав. «Простите, сударь, могу я узнать ваше имя?» Я назвался, он сверился со своими записями и, коротко кивнув, велел подниматься на третий этаж. Прямо на лестничной площадке пост охраны. «Назоветесь, и вас проводит к его сиятельству». Несколько разочарованно я пожал плечами и направился к лестнице. Не так представлялось мне самое закрытое и загадочное учреждение королевства. Как-то больше ожидалось строгости и порядка. А тут прямо проходной двор какой-то. Однако, поднимаясь по широкой мраморной лестнице, я невольно изменил свое мнение. Во-первых, обнаружилось, что сойти с лестницы не так уж просто. Вход на второй этаж был перегорожен постом охраны, все входящие показывали дежурным офицерам какие-то жетоны. Во-вторых, стены были разрисованы сценами морских баталий, и я готов поклясться, что пушечные порты фрегатов на самом деле открывались, в мгновение ока превращаясь в смертоносные бойницы. Скорее всего, вдоль этих стен шел потайной коридор, в котором дежурили стрелки, в случае необходимости способные взять лестничный марш под свой контроль. В-третьих, каждый из проходящих мимо служащих буквально обшаривал меня взглядом с ног до головы. Так что, поднявшись до третьего этажа, я чувствовал себя многократно обысканным. Как и было обещано сержантом, при выходе на третий этаж меня ожидал пост охраны. И молодой офицер, представившийся лейтенантом Васкисом, лично взялся проводить меня к кабинету графа. Мы шли по длинному широкому коридору, выстланному зеленой ковровой дорожкой, когда из-за поворота нежданно-негаданно появился барон де Эрго. Его одутловатое лицо сегодня было необычайно бледно, жиденькие каштановые, с частой проседью волосы взлохмачены. Барон на ходу утирал белым батистовым платочком обильно выступивший на его лбу пот. Увидев меня, он остановился и знаком попросил офицера оставить нас наедине. Васкис вопросительно взглянул в мою сторону и, получив утвердительный кивок головой, учтиво отошел на десяток шагов в сторону. После этого произошло самое неожиданное для меня событие. Барон де Эрго, к которого я считал отпетым негодяем и который, несомненно, им и являлся, принес извинения мне, безродному дворянчику варварских кровей. Извинения изысканные, вежливые, соответствующие всем канонам благородного общества. Он был бледен, по его правому виску ручейком сбегал пот, но он был спокоен и выдержан. Это было настолько неожиданно, что у меня и мысли не возникло не принять его извинений. Я ни на минуту не забывал о том, что, не выберись мы с Фло минувшей ночью из его темницы, никаких извинений бы не было. Вообще непонятно, что бы с нами было. Вон, Фло к смерти готовилась. Я также догадывался, что барон неспроста оказался в департаменте безопасности, потому что просто так сюда никто не попадал. Может быть, вчерашний инцидент переполнил чашу терпения кого-то из власть имущих, возможно, даже самого графа Дебюэя. А может, барон еще чего натворил непотребного. Нет смысла гадать на кофейной гуще. Тем более, что у меня возникло четкое ощущение, что совсем скоро эта загадка для меня разрешится. Мы вежливо раскланялись. Я пообещал вернуть оружие его гостей. Он настоял, что даст за него хорошую цену. На том и расстались. Вслед за лейтенантом я миновал еще один коридор, приведший нас в огромную приемную. Против моих ожиданий здесь оказалось абсолютно пусто, лишь двое охранников стояли в карауле возле дверей. За этими дверями меня ждал еще один сюрприз, ибо там находился не кабинет Дебюэя, а что-то вроде канцелярии или секретариата, где помимо четверых писарей дежурили два офицера охраны. Один из них сидел за столом, стоявшим справа от высоких двустворчатых дверей, другой стоял, положив руку на эфес шпаги и загораживая собой эти самые двери. Васкис провел меня мимо так и не прервавших своей работы, чтобы посмотреть на вошедших, писарей и представил офицерам. Капитан Гита, лейтенант Моралес, шевалье Орлов. Мы все трое вежливо раскланялись, после чего сидевший за столом перед раскрытым журналом капитан предложил мне оставить у них свое оружие, указав на висящий на стене приказ короля об охране важнейших государственных лиц. Я поморщился, ибо был недоволен нарушением древнейшей привилегии дворянина, находиться при личном оружии в присутствии хоть самого короля, но подчинился. Граф Дебюэй, это все-таки не барон де Эрго, разоружающий своих собутыльников из-за собственной трусости. Наконец, миновав все бюрократические препоны, я попал-таки в святая святых, рабочий кабинет графа Дебюэя. Кабинет оказался не таким уж большим, немногим больше канцелярии и раз в пять меньше приемной. Всю правую стену и большую часть противоположной от входа стены занимали высоченные книжные полки. Левая стена была свободна от книг, зато там располагалось огромное окно, сейчас наполовину занавешенное тяжелыми шторами. Противоположная стена являлась торцевой, судя по всему, выходящей вторым, не таким большим, как первая, окном и балконной дверью во внутренний дворик. Вдоль большого окна, заложив сцепленные руки за спину, метался невысокий светловолосый мужчина в светло-зеленом камзоле. «Проходите, сударь, садитесь», — бросил он на ходу, махнув рукой в сторону придвинутого к рабочему столу стула. Я прошел к столу, но остался стоять. Посчитал, что так будет вежливее по отношению к хозяину кабинета. Так продолжалось еще несколько минут. Я стоял у стола, он продолжал мерить шагами кабинет. Потом он резко развернулся и направился к своему рабочему месту. «Простите, месье Орлов, общение с некоторыми людьми выводит меня из себя», произнес начальник департамента безопасности, усаживаясь на простой деревянный стул. «Вы случайно не встретили по пути сюда барона де Эрго?» спросил он, сделав упор на слово «случайно», так что я ни на мгновение не усомнился в неслучайности нашей встречи. «Да», медленно произнес я, пытаясь сообразить, как вести себя в данной ситуации. «Я совершенно случайно повстречал в коридоре барона. Он был чрезвычайно вежлив сегодня». «Вот именно, что сегодня», — поддержал меня граф. «Да вы присаживайтесь, присаживайтесь. На вас же лица нет, что и неудивительно. После такой-то ночки мой организм действительно требовал восстановления. Поэтому я с заметным облегчением согласился на повторное предложение и сел как раз напротив Дебюэя. Возникла небольшая пауза, в продолжении которой мы испытующе смотрели друг на друга. У меня сложилось впечатление, что Франсуа Дебюэй пытается сопоставить известные ему факты с моей внешностью. Я продолжал искать причины моего прихода сюда и гадал об отношении всесильного главы департамента к моей скромной особе. Он дал мне подсказку в виде упоминания барона де Эрго такой-то ночки. Стало быть, ему известно, если не все, то многое из моих вчерашних похождений. Было бы весьма приятно, но в то же время весьма самонадеянно предполагать, что граф решил заступиться за простого дворянина, пострадавшего от неподобающего поведения богатого вельможи. Слишком уж незначительная я фигура. Барон де Эрго, другое дело. Хоть какая-то величина в масштабах монтеры. И, судя по сложившейся у него репутации, подобная мерзость была вполне в его духе и могла переполнить чашу терпения власть имущих. Но в данном случае логично было бы просто устроить ему выволочку с последним предупреждением. К тому же мы с Фло остались живы и самостоятельно вывернулись из сложного положения. Что же тогда, Фло? Вот это уже гораздо правдоподобнее. Визит в столицу наследницы одного из семи великих герцогских домов Аллории – не рядовое событие. Странно только, что она явилась в виде бритера, да еще защищающего интересы мерзавца Эрго. Что-то она там говорила о потерянной семейной ценности, о чести семьи. Оборон обещал ей дать верный след в обмен на мою жизнь. Врал, скорее всего. Но что же такое случилось с домом де Астра? Ну, к какому же выводу вы пришли, Орлов? По поводу вашего вызова сюда, его пронзительные серые глаза буквально впились в мое лицо. Я всегда считал несколько невежливым подолгу смотреть людям в глаза, поэтому неизменно испытывал некоторую неловкость в подобных ситуациях и старался их попросту избегать. Но сейчас интуиция подсказывала мне, что от того, выдержу я этот взгляд или отведу глаза, зависят мои дальнейшие отношения с данным господином и всей руководимой им организацией. Поэтому, сжав волю в кулак и глядя прямо в глаза де Бюэю, я медленно произнес: «Я не шпион, не заговорщик, не грабитель и даже не дебошир. Я слишком незначительная фигура, чтобы обращать на себя внимание начальника департамента безопасности. И вряд ли вас может интересовать кто-то из моих людей. Зато очень даже может интересовать наследница Ларийского герцогского дома де Астра, с которой мне выпала честь познакомиться вчера». Де Бюэй, не отрывая взгляда от моего лица, откинулся на спинку своего стула. Еще несколько мгновений он молча изучал меня, но в его взгляде уже проскальзывали смешинки. Наконец губы его растянулись в улыбке, он несколько раз картинно хлопнул в ладоши. «Браво, сударь, браво! В логике вам не откажешь, как, впрочем, и в скромности». В это время входная дверь приоткрылась и в кабинет, без какого-либо разрешения, проскользнул один из дежурных офицеров. Молча пройдя к столу своего начальника, он положил поверх папки с бумагами какую-то записку. Также молча развернулся и удалился из помещения. Граф де Бюэй мельком заглянул в записку и вновь усмехнулся. «И еще у вас верные и смелые друзья. Появление сеньориты де Астра в монтере, конечно же, сыграло свою роль и ускорило нашу с вами встречу. Но не стоит принижать свою значимость, сударь. Я наблюдаю за вами уже не один месяц». Он извлек из верхнего ящика стола весьма увесистую папку с моим именем на переплете, с того самого дня, когда до меня дошел слух о появившемся в столице трактирном бритере. «Не стоит морщиться», — отвлекся граф, заметив мою невольную гримасу. «Это уже давно перестало быть презрительным прозвищем. Но обо всем по порядку». Франсуа де Бюэй открыл папку и, изредка перелистывая бумаги, рассказал мне краткую историю моей же жизни. Рене Агюст Ростислав де Орлов, именующий себя Рене Орловым, 30 лет от роду, потомок выходцев из Ариаси, номинальный владелец маленького поместья в провинции Баньон. На самом деле поместье заложено еще при вашем деде, и представляется весьма сомнительным, чтобы вам удалось его выкупить обратно. Хотя у вас был шанс решить свои материальные проблемы, вам было 3 года от роду, когда ваши родители помолвили вас с дочерью ваших соседей, Элизабет де Монтоя. Через 3 года скончалась ваша матушка. С 16 лет вы вместе с отцом принимали участие в нескольких пограничных конфликтах с Нугулемским королевством. В ходе последнего из них, когда вам был уже 21 год, погиб ваш отец. Монтоя к тому времени добились больших успехов в банковском деле, и брак единственной дочери с бедным дворянином стал для них невыгоден. Но помолвка та была заключена. Что же заставило вас отказаться от брака с богатой наследницей?